Глава шестая. Женский огонь. Лето 6426-го. 918-й год. Киевщина. Лес был на редкость тих. Может, ветер запутался в закоченевших от крепкого мороза ветвях, укрытых снегом и наледью деревьев, и не мог спуститься. А может, продрог на лету и сейчас уснул где-то в лесных сугробах. Лемеш шел на плетеных снегоступах по глубокому снегу, оставляя за собой чудной разлапистый след. Так вышло, что зима оказалась в этот раз на редкость холодной для киевской земли. Дров, заготовленных на зиму, могло и не хватить. С осени у огнещанина была на примете полянка, где сильным ветром повалило немало сухостоев. Теперь бы они очень пригодились. Вот и та самая полянка на берегу замерзшей речки. Деревья свалены в кучу, будто кто крутанул их невиданно огромной ручищей. Некоторые сломаны где-то на высоте человеческого роста, а другие просто выворочены вместе с корнями. Велика сила стребожья. Звонко врезался острый топор в промерзшую плоть сухой древесины. Раз, другой, третий. Резкие и точные удары с одной стороны, а потом такие же быстрые с другой. У подножья сосны, на вывороченных корнях, которые остались большие комья смерзшейся земли, вскоре обозначился след, как от зуба огромного сказочного зверя. Несмотря на крепкий мороз, вскоре стало жарко. На усах и бороде от выдыхаемого пара образовался иней. На снежный наст лег тулуп, а за ним и трёухая волчья шапка. Лемеш застучал топором чаще и сильнее. И тогда только с треском рухнул и шумно покатился к сокрытой подо льдом реке сосновый комель, теряя замерзшие глыбы земли с разлапистых обломанных корней. Он прочертил глубокую борозду в снегу и остановился на половине склона. Огнещанин принялся за второй комель. Топор остер, и рука у почти 60-летнего мужа достаточно тверда. Еще немного, и второй комель зарывается в сугроб на речном склоне. Стволы надо будет разрубить на несколько частей, чтобы позже увезти на санях домой по гладкому, как стол, руслу реки. Пусть выйдет длиннее, но зато минуя сугробы и завалы. На речном льду только в некоторых местах намело переметы. Но буланый конь крепкий, пройдет их даже с доброй поклажей легко, прикидывал огнещанин, глядя на реку и промерзший до ледяного звона лес. Где-то гулко лопнуло на жестком морозе дерево. Конечно, в такой мороз работать тяжко, и надо не зевать, чтобы не закоченеть. Зато точно не помешают бури или снегопады, почти всегда сопровождающие оттепель. Короткий отдых закончен. Еще один комель, и можно рубить сами стволы, отделяя их от завала. И острый топор снова гулко зазвенел в стылом лесном воздухе. Когда, переводя дыхание, Лемеш глянул на проделанную им сегодня работу, то остался доволен. Две добрые сухие лисины были отрублены, освобождены от ветвей и по утоптанному склону скатаны на речной лед. Ух, еще одна и все, пора домой. Тут хоть и напрямую пешком через лес, но пока дойду, темнеть начнет, а еще скотину покормить надо. Однако конец третьей лисины упал меж коряжин в завале и оказался заклиненным. Лемеш попробовал потянуть в сторону, не выходит. Надо подважить рычагом подлиннее и освободить зажатую лисину. Вот как раз подходящее орудие. Из завала свечой торчит ровная и тонкая береза. Нужно только взобраться по обледенелым бревнам и обрубить ее. Пустяковое дело, на пару десятков хороших ударов топора. Успею, — решил муж, мельком глянув в чистое небо, по которому зимний хорс на своих салазках быстро скользил к заходу, уже скрываясь за дальними деревьями. Осторожно, чтобы не сорваться со скользких стволов и не застрять в переплетении ветвей сухостоя, огнещанин добрался до нужного места и принялся рубить березу. Справился даже скорее, чем думал, и ствол сломался неожиданно резко, звонко треснув под своей тяжестью, и в пружинистом падении сильным ударом вышиб из рук топор, а сам дровосек, взмахнув руками в воздухе, рухнул вниз почти с двухсаженной высоты. Он ощутил удар сзади по затылку, и вмиг стало темно. Когда мутное, как бродящий квас сознание, вернулось к огнещанину, он ощутил холод и что-то теплое на затылке. Стынущая рука скользнула к больному месту, и в пляске мутных кругов перед очами лемеш узрел свою испачканную в липкое и темное длань. «Кровь, руда!» — мелькнула какая-то почти безразличная мысль. «Экка меня стволом-то садануло!» Окоченевшими пальцами он оперся на твердь и попытался встать. От резкой боли в шуйской ноге снова улетел в безвремени. Когда очи с трудом открылись, совсем близко от себя увидел волчью морду. Желтоватые очи крупного зверя внимательно глядели на лежащего в снегу беспомощного человека. «Все». Как-то отрешенно, будто не о нем шла речь, подумал коченеющий на предвечернем морозе огнещанин. Еще раз собрав последние усилия, попытался перевернуться на живот и от боли опять потерял сознание. Придя в себя в очередной раз, сквозь зыбкое марево и почти полностью охватившую его сонливость, в вечерних сумерках опять узрел очи. Только на сей раз лик был человеческий, точнее, женский. Неужто волчица обернулась женой? Теперь он точно знал, то была именно волчица. Сей взгляд так могут глядеть только жены, неважно, волчьи или человечьи. «Не спи, слышишь, не спи, тебе реку!» — кричала жена-волчица, оттирая снегом его лик и руки и надевая на скрюченные пальцы овчинные рукавицы. «А ну, вставай! Еле на тебя твой тулуп натянуло! Не спи, замерзнешь ведь!» Он послушно попытался встать и с хриплым стоном промороженной глотки «Нога!» снова окунулся в мягкую, как лебяжья перина, черноту. На сей раз его вернуло в явь ощущение боли. Руки и ноги кололи тысячи острых иголок, так что на очи слезы наворачивались. Но лемеш знал, так горячая кровь пробивает себе путь в застывших жилах, и пальцы отходят. Потом появилось приятное тепло. С трудом разлепив тяжелые веки, огнещанин узрел огонь. Оранжевые и красные языки от горящего сухого дерева трепетали, посылая искры в студеное, уже вызвездившее первыми зорями небо. Вспомнив, чем закончились предыдущие попытки встать на ноги, не шевелился, и только когда противная тошнота слегка отхлынула от горла, осторожно повернул голову. Та самая жена-волчица, что привиделась ему не то в бреду, не то наяву, сидела подле костра, кормя огнебога сухими березовыми ветвями, ловко ломая их его топором. «Гляди, мать, никак очнулся! Не зря-таки мы с тобой старались!» Услышал он словно издалека голос незнакомки. Тепло благостно растекалось по окоченевшему телу. Огнещанин теперь боялся повернуться не только из-за острой боли в шуйской ноге, но еще и от того, что опасался, как бы сия жена снова не обратилась в волчицу. Все внутренние силы он направил к оживляющему теплу и вскоре заснул. Его, кажется, кто-то тащил по снегу, Однако острая, как лезвие отточенного ножа, боль несколько раз накрывала сознание непроглядным покрывалом, и тогда становилось легко, и казалось, что он просто летит, как в детских снах. Чудный полет перемежался с какими-то не то видениями, не то странными картинами. Лес, звезды, призывный волчий вой, виноватое поскуливание, тяжелое человеческое дыхание, скрип снега — все перемешалось на зыбком рубеже безвременья. Когда огнещанин снова открыл очи, он не обнаружил ни снега, ни костра, ни звездного неба. Только по бревенчатым проконопаченным мхом стенам чужого жилища, в котором он каким-то чудом оказался, плясали отблески пламени. Осторожно, чтобы снова не уйти в небытие, Лемеш повернул голову и увидел округлый очаг. Он скосил очи на свою шуйскую ногу и узрел, что она от колена до щиколоток забрана в березовые жердины и основательно обмотана сыромятными ремнями, которыми он раньше привязывал снегоступы. Огляделся уже смелее. Нога по-прежнему болела, но уже не так сильно, чтобы лишить его рассудка. «Кто-то крепко о моей ноге позаботился». «Эй, есть кто живой? Где я?» — сиплым простуженным голосом негромко позвал он. Никто не отозвался. Только где-то внутри ложа, на котором он находился, прошуршала и затихла чуткая мышь. Дрова в очаге уже почти прогорели, хоть и положены были не мелко колотые, а цельные чурбаки. Видимо, тот, кто разжег огнище, знал, что вернется не скоро, и хотел, чтобы очаг горел подольше. Лемеш понял, от чего он проснулся. Ему приспичило по нужде. Попробовал привстать на локтях, осторожно, не суетясь. Получилось. Еще усилие, и он сел на мешковатой подстилке, набитой душистым сеном. Теперь самое трудное — осторожно опустить заключенную в березовые скрепы ногу. В очах появились темные мухи, но он затаился на миг, и нахлынувшая слабость отступила. Первым делом подхватил несколько поленьев, которые неизвестный спаситель специально оставил поблизости от ложа. Сноп искр взметнулся вверх, и голодное пламя весело охватило сухое дерево в очаге. Тут же стоял старый потрескавшийся глиняный горшок, на четверть наполненный водой. И сие предусмотрел нежданный спаситель. Справив малую нужду, огнещанин снова в изнеможении растянулся на ложе. Он еще несколько раз просыпался, чтобы подбросить дров в огнище. Может, добрый отдых и то, что нога теперь накрепко схвачена березовыми лубками... А может, действие душистого зелья в небольшой кринке, что стояло подле ложа на грубо сработанном столе из среза большого дерева. Кто знает, но силы у огнещанина пребывали быстро. Он почувствовал, что проголодался, и, обнаружив на том же столе горшок с просяной кашей, заправленным сушеным черносливом да лесными ягодами, с охотой съел несколько больших ложек. Загадочный хозяин странного жилища все не возвращался, а ведь ходить нынче по лесу в одиночку опасно. Не зря же ему привиделась волчья морда с внимательными очами. Дрова подле ложа закончились. А что, если попробовать дойти до двери? Вначале, поднявшись с осторожностью, опираясь на стол, очаг, стены избушки, цепляясь за грубые, но прочные полки, он проскакал на одной ноге по жилищу. Живет здесь по всему один человек, и притом жена, от того, что в крохотной избушке видны кудель, пряжа, да и порядок вещей особый, женский». К тому же в красном углу избушки стояла старая резная прялка, а на небольшой полочке виднелось деревянное изображение женской богини Макоши. Но как женщина может жить одна в зимнем лесу среди диких голодных зверей, волков, рысей? Еще когда первые сухие полена оказались в очаге, и огонь ярче озарил сумрачное нутро жилища, Лемеш боковым взором отметил на бревенчатой стене оленью шкуру, отчего-то показавшуюся странной. Теперь пригляделся внимательнее, и вдруг его осенило. Шкура снята с животного, которого одолел хищник. Оленья шея и загривок не были разрезаны ножом, а порваны, скорее всего, волчьими клыками. Еще виднелся разрыв шкуры на ляжке оленя. Оглядевшись, узрел другие шкуры, заячьи, кабаньи, лисьи, тоже все с рваными следами на горле. Разве волк позволит кому-то снять шкуру со своей только что задранной добычи? Снова, как наяву, возникла волчья морда и смутный женский лик. На душе стало неуютно. Взглянув еще раз на опустевшее место перед очагом, Лемеш решился выйти из жилища. Ранний зимний вечер еще не опустился на застывший лес, но вечерник уже вот-вот должен был показаться из-за дальнего холма. Выходит, он проспал почти весь день. Огнещанин, стоя на одной ноге и держась за притолоку низкой двери, оглядел двор в поисках поленницы и похолодел. Снег перед дверью был истоптан следами волков. Это не были отпечатки одного зверя. Следы были разными. Большие матерого волка, подъярков и затоптанный ими наполовину небольшой след человеческой ноги. Поборов нахлынувшую от напряжения слабость, он увидел почти рядом с дверью несколько прислоненных к стене жердин. Наверное, обитательница избушки использовала их для сушки трав. Дотянулся до одной с рогатинкой посередине, ухватился шуйцей за рогатину и оперся на жердину. Та провалилась в снег, но не поскользнулась. Порядок! Не переставая озираться, он добрался вдоль стены до поленницы, присел на початый ряд дров, осторожно положив поврежденную ногу на снег, не сгибая ее. Быстро набрав согнутую десницу поленьев, встал, опираясь на жердину. С трудом, но ему удалось с ношей доскакать до двери. Когда вваливался в избушку, спиной почуял чей-то внимательный взгляд – оглянулся уже в дверях, но никого не узрел. Снова заполыхало жаркое пламя в округлом очаге, с шипением и треском поедая дрова, кое-где припорошенные снежком. Дым потянулся вверх и, распластавшись под крышей, юркнул в волоковое оконце. В этот день никто так и не появился. Перед самым наступлением темноты еще раз совершил отчаянную вылазку за дровами, высыпал их и, обессиленный, рухнул на ложе, быстро провалившись в чуткий сон. Вторая ночь, которую Лемеш провел в избушке, прислушиваясь к звукам за ее стенами, была тревожной. И только горящие в очаге дрова бодрили и придавали уверенности. Днем он услышал голос и конское ржание, а потом дверь небольших сеней распахнулась, впустив холодные клубы морозного воздуха, и из белесого тумана явилась та самая жена, что в бреду хлестала его полонитом и терла снегом, повелевая не спать. «Чую, тепло, и следы на снегу. Ожил, значит, дровосек». — спросила жена с порога, явно довольная тем, что ее невольный постоялец уже ходит. Движения сей невысокого росту жены были проворны и точны. Сняв тулуп и толстый шерстяной плат, повесила их у двери и, пройдя к столу с тяжелым оклунком, достала из него большую кринку и что-то завернутое в полотенце. Внешне собой она была не то чтобы очень, на утицу походила, с чуть загнутым кверху носом и маленькими круглыми очами. Но эта обыкновенность как раз и обрадовала огнещанина. «Там следы волчьи много», — поверх твоих, хозяйка. Прости, не ведаю, как звать тебя, мою спасительницу», — начал растерянно виновато огнищанин. Ему было неудобно, что своим спасением он обязан этой странной лесной жительнице, что доставил ей столько лишних хлопот в столь суровый час. «Утицы и меня кличут, а следы? Так лес же, а не хозяйский двор. Тут и волки, и олени, и кабаны. Мало ли кто живет, это их дом. Чего ж тут удивляться?» — проговорила быстрым говорком жена. «А тебя как величать, дровосек?» «Лемеш я, огнищанин». «У берега реки, у самого леса твоя землянка. Пока тащила тебя беспамятного в избушку, ты все про хозяйство свое беспокоился, что корова не доена, а кони не кормлены. В бреду о том не раз сказывал. Вот я рано поутру и пошла хозяйство твое выручать. Жалко ведь животину. А обратно на санях твоих да на коне буланом, как царица, приехала, шустро двигаясь по крохотной избушке и собирая кудели, чесала и прочие женские снарядья, без остановки говорила жена. «Так ты, значит, в моей землянке ночевала, а я в твоей?» Растерянно глядя на быструю жену, пробормотал огнищанин, еще не осознав полностью того, что сообщала ему спасительница, живо собирающая пожитки. «Ну да, молочка вон привезла свеженького, и хлеб тоже твой, на припечке нашла. Сейчас поедим и в дорогу». «Так сейчас мы, выходит, лемеш никак не мог сообразить». «Едем мы сейчас. Вечером нужно быть у твоей землянки, корову подоить, а вторая скоро должна теленочка принесть. Нельзя ее одну оставлять без пригляда, а у меня тут кроме волков да медведей никого. Так они и сами прокормятся», — вдруг громко рассмеялась утица. После еды она живо прибрала со стола. Остановившись, поглядела, все ли собрала, и решительно подхватила с ложа овчинные тулупы рукавицы своего невольного гостя. «Одевайся, мороз пока не отпускает. Поехали!» Быстрая жена вынесла свои кудели, чесала, прялку и еще чего-то в двух берестяных коробах. Помогла лемешу дошкандыбать до саней. Огнищанин успел заметить, как испуганно глядит и затравленно дергается его буланой, когда утица подходит к нему. Странно, чем может напугать крепкого коня небольшая жена? Хозяйка еще раз сбегала в избушку и вынесла ту самую оленью шкуру, тщательно завернув в нее поврежденную ногу лемеша. Он растерянно глядел на быстрые движения странной жены и только когда сани тронулись, понял, что не ошибся в своей догадке. При ясном свете дня было хорошо видно, что шкура была снята с животного, которому зверь перегрыз глотку и порвал загривок, потому что как раз эта часть шкуры при обмотке раненой ноги оказалась сверху. Неприятный холодок снова пробежал внутри. Пока сани переваливались с бока на бок по лесным сугробам, петляя меж деревьев, огнищанину не раз казалось, что кто-то невидимый все время следит за ним из лесной чащи. Полозья скрипели по снегу, конь бежал резво, будто старался поскорее покинуть заиндевевший лес. Солнце сияло, отражаясь веселыми искрами от белого полога, и лемеш постепенно успокоился, списав ночные наваждения на свой горячечный бред. В родной землянке лемеш почувствовал себя увереннее. Все, что приключилось с ним в лесу, теперь казалось более сном, нежели былью. Только вот сломанная нога и лесная жительница по имени Утица, вносившая свои нехитрые пожитки в его землянку, были живым напоминанием минувших неприятностей. Внеся клунки и оставив дверь избушки открытой, чтобы было светло, лесная жена первым делом достала небольшой пучок кудели и принялась скатывать его своими быстрыми руками. Потом взяла еще немного и также плотно, время от времени поплевывая на ладони, стала накручивать на первый небольшой моточек, только в другую сторону. Оглядевшись и заприметив на лавке рубель, принялась быстро катать сей неприметный комок обратной стороной рубеля по лавке. «Что за ворожба?» — не удержался Лемеш, глядя на ее странные движения. «Никакая это не ворожба. Просто огонь возжигаю, и только. В печи погас ведь. Пока ездила за тобой да с животиной управлялась, ни одного живого уголька не осталось. Так возьми в моей сумке кремень и кресало, да зажги труд. Делов-то!» — воскликнул озадаченный огнещанин. «Я и без твоего кресала огонь добыть могу», — рекла жена, продолжая сноровисто катать жгут. «Это вы, мужи, с Булатом более общаетесь, оттого и искры железом привычно высекать, а мы, жены, с куделью да костромой дело имеем, и огонь у нас свой, женский, да и не в ладу я с железом, часто то топор отскочит, то ножом порежусь». К тому ж, коли макаш не уважишь, как по старым обычаям положено, то потом беда может быть жилищу. Вдруг строго молвила жена, как будто она была старше его лет на 20, хотя на взгляд ей было не более 40. Вскоре запахло паленым, и от крохотного свертка кудели потянулся дымок. Жена перестала катать. Ловко подхватила и подула на тлеющую кудель, раздувая искру. Потом осторожно поднесла горстки сухой соломы в зеве печи. Подула еще, появился крохотный язычок пламени. За ним другой, и вскоре огонь полыхнул в печи живым волшебным цветком богини Макоши. Принеся дров и высыпав их перед очагом, утица затворила дверь. Избушка стала наполняться теплом и светом. «А в лесу ты меня тоже женским огнем отогрела?» — удивленно спросил огнещанин. «Но там ведь нет кудели». «Как же нет? Да на каждом шагу лен, конопля, плакун трава, репейник, лопух, лебеда. Только отыскать надо. Возле тебя крапива рядом торчала сухая. Из нее ведь знатная кудель получается». Даже из сосновых иголок, если их поварить, пряжу добыть можно, то все нам, женам богиней нашей, открыто. Ну вот, теперь твой очаг не только божьим семарглом храним будет, но и макошью, а они покровительствуют семье да деткам, — молвила странная жена негромко, но значимо. И огнещанин вдруг почувствовал в глубине своей истерзанной горем души, что речет она истину, и что в эти мгновения макаш сплетает какой-то новый узелок его судьбы в причудливом узоре будущего. Они оба как-то притихли, стараясь понять, как простой древний ритуал возжигания огня макаши отзовется в последующей жизни». Потом утица вспорхнула, как притаившаяся на миг птаха, и поспешила в землянку для скота, где должна была отелиться молодая корова, а это всегда хлопотно, когда в первый раз. Вернулась она уже за полночь, чтобы взять нагретой воды, и устало улыбнулась. Вот и началось действо огня макаши. Добрый телок появился, и корова в порядке, на радость хозяину. Она вылила воду из медного котла в деревянную корчагу, нежданно легко для своей небольшой стати подхватила ее и вышла. «Видал? Росту малого, а крепка сия жена!» — с удивлением отметил про себя огнещанин. «Отчего же она одна в лесу живет? Отчего такую хозяйственную доловку и никто замуж не взял?» «А скажи, хозяин, отчего у тебя в красном углу меч стоит? Ты же огнещанин!» «Или раньше на княжеской службе был?» Вечером, занимаясь своим прядением, спросила жена. «Нет, на службе княжеской я не состоял», — ответил Лемеш, бросив взор на меч. «Только 3 лета тому напали на наши полуденные пределы печенеги. Дружина не успела еще после тяжкого поражения в Итилии и Булгаре оправиться. Да еще часть добрых воев с воеводой Олегом в Моравию ушла. Вот и собирал князь Игорь всех, кто оружие мог в руках держать. Мне не на кого было худобу оставить. Продал я ее, оставил двух коней и купил себе этот меч», — кратко пояснил огнещанин, не умевший красно рассказывать, тем более о кровавой и грязной воинской работе. «А ты что, раньше мечом владеть умел?» — снова спросила любопытная по натуре утица. «Был у меня знакомец, да он и сейчас есть, который меня той премудрости в свое время обучал. Вот под его рукой я с печенегами и сражался. После того, как удалось раз и другой воинам киевским накрыть стойбище кочевников и потрепать их крепко, запросили они мира. Князь договор с ними заключил, а я к огнещанскому труду вернулся». Опять не распространяясь, пояснил Лемеш. И они надолго замолчали, увлеченные каждый своим делом. Благодаря заботе хозяйственной утицы Леймиш поправлялся быстро. Он уже начинал осторожно опираться на поврежденную ногу, но березового обклада пока не снимал. Быстрая жена из привезенной оленьей шкуры сшила ему широкий меховой сапог, чтобы можно было одеть на лубок раненой ноги. В этом неказистом, но удобном и теплом сапоге огнещанин все чаще выходил на улицу, опираясь на вырезанную им сообразно росту и руке клюку. Долгими зимними вечерами лесная жительница чесала и готовила кудель к пряже, сучила нить, наматывая ее на веретено. «Два зубчика на лопастке сломались», — посетовала она. «Так и без сих зубцов кудель добре держится», — заметил Лемеш. «Как ты не разумеешь! Ты ведь не просто зубцы, одни седмицы. Тут ведь все годовое коло прописано. А ну-ка отгадай загадку», — лукаво прищурилась она. «Стоит дом в 12 окон, в каждом окне по 4 девицы, у каждой девицы по 7 веретен, у каждого веретена свое имя». «Ну, ты сама подсказала. В годовом коле 12 месяцев, в каждом месяце 4 седмицы, а у каждого дня седмицы свое имя. Сворг-день, дива-день, триглав-день, перун-день, макаш-день, купал-день и свинтовид-день». «Верно. Вот и у меня на лопастке, видишь, солнышко о 12 лучиках вырезано, а сверху 7 дней зубцов должно быть, только 5-й с 6-м сломались. А сие ведь тоже на нить влияет. У нас жен считается, какова нить, такова и жизнь». Рядом с собой утица всегда оставила туесок с клюквой, чтобы обильнее была слюна, которой она постоянно смачивала нить. Пряжу с веретен она потом перематывала на мотовило, считая и перевязывая пасмы. Одно пасмо пряжи состояло из 60 нитей. «Для доброго холста 9 пасм надо», — поясняла утица. «Вот я их на этот мод девятерник и накручиваю. Из него получится основа одной стены холста. Еще столько же надо для утка. Мотки с пряжей потом надо замочить в отваре овсяной соломы и мекины и выморозить в ядреные весенние дни. Тогда морозец да солнышко выведут из пряжи всю жесткость и серость, суровить, и она станет белой да мягкой». «Мудрены ваши дела женские! Скараты утятся на руку, да и на ногу не менее быстро!» Не в силах сдержать восхищение необычной женой, молвил огнещанин. Хозяйка лесной избушки не была дородной да крепкой телом, как он себе в мечтах представлял помощницу и жену. Да своей расторопностью и особенной самостоятельностью утица вызывала уважение у него, как воина и огнещанина. Видно, оттого долгие беседы с ней были занимательны, и время в них проходило незаметно. Он что-нибудь ладил или выстругивал ножом, и они неспешно рассказывали друг другу о своей прежней жизни. «Родных-то я не помню. Кочевники сгубили, когда малой была», — поведала лесная жена. «Чужие люди выходили и за схожесть с птицей утицей назвали. А я и не в обиде, хоть они порой норовом и круты были. Потом померли один за другим, а я перебралась в лесную избушку у отчима. Теперь сама живу. Давно? Да уж, 10 лет. Лемеша тронула судьба сей женщины, потому как была схожа и с его давним горем. Видно, из-за неброского вида она и не вышла замуж, подумалось огнещанину. Такая же неприметная. Зато утица – птаха верная и заботливая. И сие было действительно так. Хозяйственней и сноровистей жену еще было поискать. Она, подобно лемешу, все умела делать сама. И прясть, и сеять, и жать, и за скотиной смотреть. В хате и на огороде у нее было все ухожено. За отсутствием мужа все тяжелые работы тоже приходилось делать. И жерди тесать, и плетень вокруг усадьбы плести, и камышовую крышу на коровнике подправлять, телегу умело починить, лошадь запрягать и верхом на ней ездить. «И что, к тебе такой хозяйке никто не сватался?» — не выдержал в один день таких вечеров лемеш. «Отчего ж не сватался?» Как-то замкнулась и помедлила с ответом жена. «Когда в селище жила, пару раз были сваты, да не вышло. А теперь я редко с людьми беседую, больше со зверями да лесовиками. Только по крайней надобности к людям выхожу, привыкла уже». Едва она это произнесла, как где-то совсем близко послышались волчьи завывания. Лемеш встревожился за домашний скот, схватил топор и тулуп, намереваясь выйти из жилища. «Не ходи», — остановила его утица. «Я долго прожила в лесу и разумею язык зверей. Не собираются волки резать твоих коров и овец. Перед охотой, собирая стаю, они и по-другому воют, так что не опасайся зазря». Огнещанин, видя ее полное спокойствие, пожал плечами и нехотя поставил топор на место. Но однажды, когда полнолунной ночью волки выли особо громко, он, проснувшись, позвал утицу, что спала за конопляной занавеской у печи. Ответа не было. Он снова позвал, а потом, опираясь на свою рогатину, прошел, отодвинул занавеску и узрел пустое ложе. Он вначале подумал, что вышла она по нужде и сейчас вернется. Но время шло, а лесная жительница не возвращалась. Лемеш заволновался, споро оделся, взял свой топор, нож и, ковыляя как мог быстро, заторопился к выходу из землянки. Он был уже у самой двери, когда та отворилась, и вошла утица. «Чего вскочил-то?» Слегка растерянно молвила жена, видимо, не ожидавшая увидеть лемеша в боевом облачении. «Так волки же и тебя нет!» Еще более растерянно молвил он, видя, что странная жена цела и не выглядит испуганной. «Какие волки? Нет там никаких волков!» ответила утица, стараясь придать своему голосу обыденный тон. Она прошла мимо за занавеску, и лемешу показалось, что он ощутил запах зверя и свежей крови, а еще в колеблющемся свете зажженных лучин заметил искорки слезинок в уголках карих очей лесной жены. Стараясь избавиться от нахлынувшей мешанины разных чувств и мыслей, он, стоя около двери, несколько раз потряс головой, но это мало помогло, и тогда лемеш вышел на двор». От волнения он не чувствовал холода. Ветер задувал с поля. Луна то скрывалась в быстро летящих облаках, то снова зарывалась в их пушистые покровы. Опираясь на рогатину, сделал несколько шагов по двору. Затем проковылял вокруг своего жилища и большой землянки для скота. В любой миг, ожидая нападения из-за угла или темного закутка пружинистого волчьего тела. Однако ничего не случилось. Только черный пес тявкнул для порядка, старательно глодая что-то у своего кубла. Лемеш увидел, что это свежее мясо. «Что, хоронец, на охоту бегал? А тут волки шастают, того и гляди, скотину порежут, а тебе...» Беззлобное поругивание пса оборвалось само собой. Совсем недалеко, за хлевом, он увидел множество больших волчьих следов, и среди них отпечатки женских ног. Луна снова скрылась в облаках, потемнело. С поля побежала поземка, поспешно, словно невольный соучастник, занося свежие следы. Ветер все крепчал, а поземка превращалась в метель. Когда в очередной раз луна вырвалась из пушистых объятий серебрящихся облаков, следы на снегу уже едва проступали. А может, и не было никаких волчьих следов? Привиделось в неверном лунном свете, растерянно пробормотал огнещанин, переводя взгляд то на снег, то на глодающего кость своего лохматого пса. «Точно, привиделось. В метель не мудрено собачий след за волчий принять», — махнул рукой огнещанин и поковылял к своей землянке. Но талика сомнения и некого суеверного страха осталось, хоть он сам себе в том не признавался. Стараясь не шуметь, спустился в теплое нутро своего, ставшего теперь таким уютным благодаря женской руке, жилища. Топор и нож заняли привычное место. Тулуп повис на вбитом в стену деревянном колышке. Метель за прочными стенами завывала все громче и жалостливее. Под ее привычное завывание и забылся сном окончательно запутавшийся в своих подозрениях огнещанин. Снова потянулись короткие зимние дни, наполненные хлопотами по хозяйству. И долгие вечера, когда они, занимаясь каждый своим делом, обменивались разговорами, исторгающими даже не слова, а собственную суть. И тогда забывалось все – подозрения, суеверия и пустые человеческие придумки, мешающие общению двух изголодавшихся по нему душ. Березовые скрепы были сняты. И Лемеш учился ходить уже без них, опираясь на свою добротно вырезанную рогатину. При ярком солнечном бокогрее уже начинало капать с крыши. Метели сменялись оттепелями. А потом опять нежданно налетала пурга, будто зима-боярыня старалась при случае напомнить о своей силе и показать, что уходить она вовсе не собирается. Утицына Буланом привезла часть дров из своих запасов. Да и Лемеш уже сноровисто рубил ближайший валежник, так что теперь холода были не страшны. В один из дней вернулся настоящий зимний мороз, совсем как в тот злополучный час, когда Лемеш покалечился. Но к вечеру погода изменилась. Неожиданно потянул полуденник. Быстро нагнал на только что ясное небо вначале легкие серые, а потом и темные тучи. Снег под ногами перестал скрипеть, как несмазанные петли двери у худого хозяина. А когда окончательно стемнело, в воздухе заплясали редкие, но большие и пушистые снежинки. Луна скрылась в мохнатых покрывалах. И только серебристые нити снегопада тянулись с небес на землю, развешивая повсюду кисейные кружева. В эту ночь снова где-то совсем близко призывно выли волки, будто подпевая вою разыгравшегося к полуночи ветра. Но огнещанин уже попривык к таким песням и скоро задремал после хлопот по хозяйству. Какой-то странный сон, когда за ним еще мальцом гонится некто невидимый, но страшный, заставил огнещанина проснуться от собственного крика. Боясь, что разбудил утицу, он тихо позвал ее, но жена не ответила. «Спит крепко», — решил муж и прислушался, но не услышал ее обычного тихого посапывания. Еще послушал и осторожно встал. За занавеской никого не было. Так уже было в прошлый раз, успокоил себя Лемеш. Сейчас придет. Но мгновения ожидания текли, а утица не появлялась. Беспокойство все сильнее охватывало Лемеша. Наконец огнещанин встал и оделся, привычно прихватил топор и нож, все время ожидая, что вот войдет лесная жена и сурово молвит, что беспокоиться о ней нечего. Однако вот он уже под метельными порывами стоит подле своей землянки, а жены все нет. Куда идти? Где она может быть? Ветер все выше наметает сугробы свежего снега. Со стороны леса опять послышался громкий вой. Лемеш вглядывался в ночные очертания своего подворья. Встревоженное сознание уже рисовало картины, одна ужаснее другой. Перед очами почти наяву замелькали оскаленные волчьи пасти. Уже не помня себя от тревожных мыслей, он побрел через сугробы прямо на волчий зов к лесу. Зачем он это сделал? И чем мог помочь несчастной жене, огнещанин не думал. Он ни о чем сейчас не мог спокойно думать. Она исчезла, и нужно было что-то делать. И он шел, иногда проваливаясь почти по пояс в сугробы, вцепившись в деревянную рукоять топора. Ветер дул одесную, снег стегал чело и открытую часть лика. Впереди и сквозь круговерть метели неясно обрисовалась большая старая сосна, как одинокий дозорный перед темной громадой лесной чащи. Дойдя до нее, огнещанин остановился, чтобы перевести дыхание. Он давно не хаживал с рогатиной на такое расстояние, но боли в сломанной ноге не чуял. Кажется, он вообще перестал что-либо чувствовать. Ветер вдруг ослабел на какое-то время, будто решил отдохнуть перед новым зарядом снега. В этот миг даже луна вынырнула из своих облачных перин и залила ненадолго все холодным серебристым светом. И пляску снежной кутерьмы, и свежие сугробы, простеленные по уже кое-где потемневшему от недавних оттепелей насту. То, что увидел в следующее мгновение огнещанин, обездвижило его и сделало на какое-то время немым. На небольшом холме у края леса сидела на высоком пне утица. Рядом с ней стояла большая волчица, которую жена поглаживала по голове и за гривку, а шую у ее ног, словно домашний пес, сидел матерый волк. Напротив стояли два подъярка, внимательно глядя на старших, лишь иногда немного повизгивая и склоняя на бок лобастые головы. Жена и волчица поглядели друг другу в очи, и волчица взвыла коротко и повелительно. Матерый волк подошел к подъяркам, и они, будто обсуждая что-то, принялись тыкаться друг с другом носами. Утица встала с пня, на котором сидела, обняла волчицу, погладила за ухом матерого и потрепала по холкам подъярков. Матерый негромко не то рыкнул, не то как-то странно тявкнул, и один из подъярков, отойдя в сторону, вытащил из-под куста что-то большое и темное. Крепче схватив зубами, поволок по снегу, затрусив вслед за женой, которая, махнув волкам рукой, пошла быстрой своей походкой к жилищу. Лемеш сполз по сосновому стволу. Ноги его подкосились, когда утица и волк прошли мимо него шагах в 30. Волк не услышал его запаха, потому что шли они с утицей со стороны ветра. Жена и волк быстро скрылись в сумраке метельной ночи. Облака снова поглотили полную луну, а метель завыла, закружила с новой силой, как будто специально дала огнещанину возможность увидеть сокровенное, и снова задернула в южную занавеску. Непроглядная метельная ночь опять поглотила все вокруг, и в 5 шагах ничего уже было не различить. Пораженный только что увиденным, огнещанин все сидел под сосной, ошеломленный и растерянный. Из темноты вынырнуло нечто большое и темное, и, радостно тявкнув, бросилось к нему. Это был его пес. Он первым делом облизал лик своего все еще неподвижного хозяина и с громким лаем стал тянуть его за полу тулупа, понуждая встать и идти домой. Когда он вернулся в землянку, встревоженная утица встретила его у ступенек. Он глядел ей в очи и молчал, не слыша ее взволнованных вопросов о том, куда он пропал среди ночи. Она тоже взволновалась, понимая и чувствуя, что произошло нечто, но пока не могла точно понять, что именно. «Скажи, утица, ты оборотень? Не бойся, я никому не скажу, ты же мне жизнь спасла, из Нави вытащила». «Скажи правду, я видел тебя с волками. Ты на пне сидела, а рядом волчица и матерый волк». Голос огнещанина был хриплым и чужим, как в тот раз, когда его замерзающего тормошило и растирала снегом утица. Лесная жительница ничего не молвила в ответ, зато так на него поглядела, как могут смотреть только жены». Тогда человек чувствует себя не то младенцем, не то убогим или еще того хуже. Обычно мужи от такого взгляда вначале не могут найти слов, а потом вспыхивают, как сухой хворост на горячих углях. То же случилось и с огнещанином. Он некоторое время моргал очами под невыносимым женским взглядом, а потом сразу сорвался на крик. «Отчего ты на меня глядишь, как на умалишенного или как на дитя неразумное? Я же тебя спросил. Я видел, как ты и волки. Я... Тебе уже 60 скоро будет, а ты как тот малец все в сказки веришь». Наконец сжалилась над ним утица. «Как мне на тебя глядеть?» Вдруг тоже перешла она почти на крик. «Коли у тебя ум мужской есть, а сердца нет. Вот возьму сейчас, оборочусь волчицей и разорву тебя, бестолкового, в клочья!» Она отошла вглубь жилища и скрылась за своей занавеской. Вскоре оттуда послышались непонятные звуки, словно кто пил и давился водой, перемежая глотки шумными вздохами. Лемеш позвал, но звуки только усилились. Взяв горящую плошку с бараньим жиром, он несмело отодвинул занавеску. Утица, закрыв лик своими сухими маленькими ладошками, беззвучно плакала, иногда шумно вздыхая и глотая слезы. Лемеш совсем растерялся. Он давно не видел женских слез. «Ну, что ты, утица?» – пробормотал он. «Ну, будет. Что ж ты плачешь, а? Ну, прости меня, дурня старого. Это я так, сгоряча. Я тебе должен быть благодарен. А кто ты есть, не мое дело». Утица опять шумно вздохнула, утерла слезы и молвила почти спокойно. «Я уж не помню, когда в последний раз плакала». Потом подняла блестящие очи на Лемеша и сказала устало, но неожиданно твердо. «Давай, снимай тулуп и садись на скамью». Лемеш послушно сел, совсем сбитый с толку ее поведением и тоном. Да и своим, кажется, тоже не меньше. «Ту волчицу я зову мать», — пояснила утица, садясь за столом напротив. Она ко мне сама пришла, когда стрела охотника уложила ее волка, а вторая застряла у нее в загривке. Следом за ней трусил маленький волчонок. Она его еще молоком кормила, оттого и стала звать ее мать. Теперь он вырос, но я его по-прежнему зову малыш, он не обижается. Подъярки — это его детки, а жена его в ловчей петле погибла». Мы тогда так все по ней горевали. Они моя лесная семья. Когда им было трудно, я им помогала. А когда мне, то они меня без помощи не оставляли. Вот и сегодня у них была добрая охота, и они принесли мне в подарок кусок кабана. Я у них, выходит, как старшая в семье. Волки ведь не живут так долго, как люди. А мне уже под 40. По волчьим меркам древняя совсем. Тихо проговорила жена и с тяжкой грустью улыбнулась. «Так я же отчего так подумал? Тогда, когда ногу сломал, вначале увидел перед собой волчицу, а как опять в себя пришел, то тебя узрел. Вот и решил, что ты...» «Так ты мать узрел, а после меня, и решил, что я — это она...» Все с той же печалью и грустью молвила жена, вскидывая свой и без того вздернутый кончик носа. «Я про ту реку, что голос разума у вас, мужей, порой заглушает голос сердца. Оттого и беды на голову свою бессердечную навлекаете. Это же мать тебя нашла и меня потом привела к тому месту, где ты замерзал», — молвила она совсем тихо и устала. «Я тебя снегом оттирала и полонитом хлестала, и ругала тебя по-всякому, чтоб не уснул вечным сном, а как очи-то открыл, в тулуп завернула, и огонь принялась разводить, чтоб вытащить тебя из хлада Нави, в которую ты уже наполовину ушел». Огнещанин вспомнил услышанные в полусознании слова. «Гляди, мать, никак очнулся, не зря таки мы с тобой старались». «А та оленья шкура, ну, из которой ты мне сапог сшила, она волками продырявлена была?» «Шкура? Ах, вот ты о чем! Шкура им не нужна, и волки после охоты позволяют, чтоб я ее взяла себе, да и им легче тушу поверженного зверя глодать. А я потом из тех шкур одежки шила, да меняла на нужные мне вещи». «Выходит, я не только тебе, но и волчице жизнью обязан», — совершенно растерянно проговорил муж и беспомощно заморгал очами, в которых отражался огонек плошки. «Я же тебе реку, это моя лесная семья, а ты оборотень, да, оборотень, заладил, что твоя сорока белохвостая, волки. Они, как и люди, живут семьей, советуются и решают все вместе и охотятся гуртом. Кто быстрее бегает, тот загонщик, а кто в броске силен, тот в засаде сидит. Твоих животных они не тронут, раз я здесь. Вон даже собаке твоей от волчьей добычи перепало. А я на пса напустился, что он вместо охраны подворья на охоту шастает». Тем же виноватым голосом молвил Лемеш. «Ну, прости меня», — молвил огнещанин, кладя свою грубую длань на маленькую руку жены. Это было первое прикосновение, которое позволил себе Лемеш. Но лесная жена неожиданно быстро убрала руку и вскочила. «Гляжу, ты уже без клюки своей обходишься, значит, я тут без надобности». Голос жены в этот раз звучал с великой обидой и тоской. «Запрягай Буланова, а я пожитки свои соберу, домой мне пора. Вон уже второй петел пропел, утро на дворе. Сейчас корову в последний раз подаю, скотине корм задам, а там уже сам справляйся». Лемеш порывался несколько раз что-то сказать, возразить или остановить утицу, но у него не хватило духу, да и не знал он, что говорить, потому пошел запрягать коня, а утица принялась собирать свои кудели, чесала, прялку да прочий скарб. Всю дорогу до лесной избушки ехали, не говоря ни слова. Каждый впервые за последние долгие вечера, проведенные вместе, думал о своем. Только когда весь скарб лесной хозяйки перекочевал в ее остывшую избушку, огнещанин пошарил в сене, устилавшем сани, и подал ей две свернутые бараньи шкуры. «Вот тебе, ты же оленью шкуру на меня извела». «Не надо мне, обойдусь», — обиженно молвила жена. «Держи, прошу, от чистого ведь сердца», — почти просительно молвил огнещанин. Он положил шкуры у ног хозяйки и, отчего-то злясь на себя, громко тронул коня, щелкнув вожжами. Сани скоро скрылись за деревьями, а жена все стояла у открытой двери стылой избушки и глядела перед собой, Только что она зрела, было тайной для всех, кроме нее самой. Огнещанин ворчал про себя, коря неустойчивую, как ветреная девка, весеннюю погоду. То с утра крепко примораживало, и для поездки нужно было запрягать Буланова в сани, то к обеду начиналась настоящая распутица, снег с грязью вперемешку, когда от конских копыт летят ошметки мокрой глины и брызгают струйки холодной грязной воды, и для поездки более подходил воз. А к вечеру опять все сковывало морозом. Комья морской земли превращались в камень, а грязноватые остатки снега в ледяные глыбы. Огнещанин в очередной раз взглянул на хмурое небо, прислушался к весеннему, не очень вроде холодному, однако пронизывающему ветру, и поругал себя. «Так ты, брат Лемеш, можешь и до лета дотянуть!» И, тяжко вздохнув, пошел запрягать Буланова в сани. Со двора он выехал по довольно еще крепкому насту, а когда достиг леса, то и вовсе убедился в правильности своего решения. Под защитой деревьев снег сохранился лучше, был чище, и едва заметная дорога, петляющая меж стволами, не изобиловала грязными колеями с бесчисленными лужами. Иногда приходилось пускать в ход свой острый топор, чтобы убрать с пути очередной валежник. Дорога, которую он выбрал, была малоезженной, но конь с полудвижения вожжей разумел своего хозяина. Огнещанин ехал бодро, иногда даже усмехался про себя, поглядывая на нечто, завернутое в рогожный сверток сзади. Однако, чем дальше углублялся в лес, тем менее уверенные и легки становились его движения». Дважды сани на быстрых поворотах так ударились боковыми слегами, что возница едва не вылетел на жесткий посеревший наст. «Что с тобой, Лемеш? Негоже так!» — опять поругал он себя, поправляя сдвинувшийся сверток. Когда же конь привез его к знакомой лесной избушке, вся решимость огнещанина и вовсе куда-то запропала, потому как он сразу узрел ту, которую так хотел и так опасался видеть. В шерстяном платье, старом тулупчике и накинутой на голову шали из козьего пуха. Утица стояла у своего неказистого жилища. Буланый тревожно косился на лесную жительницу и нервно прядал ушами. Огнещанин вышел из розвольней и успокаивающе похлопал коня по крепкой шее. «Здравия тебе, утица! Ты будто ведала, что я приеду, у порога встречаешь!» Нетвердым, словно после болезни, голосом молвил муж, скрывая смущение. «Здравствуй!» — ответила жена и добавила — «Ничего я не ведала, только ведь лес, он чуткий. Ты только въехал в него, да еще с конем, да с топором своим острым, вот и пошли круги, что от камня в пруд брошенного. Лесные жители забеспокоились, суета началась, так и до меня дошло. Чего уж тут ведать?» Она говорила не так быстро, как всегда, и огнещанин почуял в том непривычном говоре такую же напругу, как в своем собственном. От этого еще более заволновался, кровь прихлынула к лику, голос захрипел, он откашлялся. «Я это, чего приехал? Обидел я тебя? Не хотел, да обидел. Прощение, что ли, просить приехал?» «Так я и так на тебя обиды не держу», — тихо ответила утица, комкая в сухих жилистых руках концы шерстяного плата. «Да нет, не прощение, хотя и прощение тоже. Лопастку для прялки тебе новую привез, прочную, из клена вырезал. Да не в том дело», — еще более разволновавшись, пробормотал Лемеш. Лик его выражал такую душевную муку, что лесная жительница невольно подалась вперед, желая не то утешить, не то поддержать, как тогда, когда он был ранен, но потом сдержала себя и осталась на месте. Очи несчастного мужа еще более потемнели, а затем вдруг загорелись каким-то внутренним огнем. «Утица, Прими и меня в свою лесную семью. Я хотел сказать, будь моей женой», — проговорил он тихо, но с таким душевным выражением, что утица, ничего не ответив, шагнула к нему, порываясь что-то сказать, потом остановилась, отстранилась и снова пошатнулась в его сторону. Вдруг задрожала, что молодая березка под ветром, уста ее дрогнули, и из очей полились тихие слезы. На сей раз она не рыдала, охватив тонкими дланями свой лик, оглядела прямо на огнищанина, и светлые слезинки одна за другой скатывались по ланитам. «Ты чего, утица, ты опять плачешь?» — заволновался Лемеш и в полной растерянности подошел ближе, не зная, чем и как утешить лесную жену. Она сама потянулась к нему, вдруг обняла за крепкую шею, прижалась к груди и замерла, как испуганная птаха. Лемеш тоже приобнял ее и, успокаивая, начал неумело гладить по спине и голове, как маленькую, своими большими натруженными ладонями. «Я думала, что ты больше не приедешь», — всхлипнула жена. «Все время тебя ждала, оттого и плачу, от радости. А я еще там, в моей землянке, боялся, что ты уйдешь, как я на ногу стану, и оттого все с клюкой ходил. Я-то все замечала, тоже не хотела уходить, да так вышло», — призналась утица. И они еще крепче обнялись, не в силах оторваться друг от друга. «А ты мне сперва не показалась, как жена», — признался Лемеш, нежно поглаживая волосы, прильнувшие к нему утицы. «Так и ты мне тоже не шибко понравился. Молчаливый, думаешь долго, а потом, как стали мы с тобой говорить да узнавать друг друга, поняла, что жить без тебя теперь мне будет ой, как тяжко». «Не надо без меня! Давай лепше вместе!» — проговорил взволнованный Лемеш. Близились коляцкие святки, но Лемеша занимали совсем другие заботы. Он вез в своих розвольнях бабку-повитуху с помощницей из ближайшей Веси, потому что утица была на сносях. Зрелые люди, прошедшие через потери, разочарования и испытания одиночеством, они ценили каждое мгновение, когда могли находиться рядом, и любая работа была в радость. В четыре руки, особенно такие быстрые, да ловкие, как у Лемеша и утицы, споро пошло в гору хозяйство огнещан, и огород, и нива, кони, коровы, овцы с птицей всяческой. Все требовало опытных рук и заботы, а еще любви, чего у немолодых их уже супругов было в достатке. Правда, вначале едва Лемеш начинал ласкать утицу, та вдруг, будто чего-то испугавшись, напрягалась и отстранялась. Но однажды в ней что-то переменилось, и она без оглядки утонула в его ласках, позабыв даже о хозяйских заботах и вообще обо всем на свете. Это случилось под утро. А когда они вспомнили о времени, то увидели, что на дворе уже белый день, и с веселым перемигиванием и неким счастливым смущением поспешили управляться с впервые забытыми ими животными. После этого часты стали их страстные объятия и взаимные ласки. Внутри жены будто растаяло что-то, как холодная льдинка под теплым солнышком. Летом уже обозначилось ее круглое плодоносное чрево. Она ходила счастливая и одновременно тревожная. Лемеш вообще не помнил себя от радости. Он уже не чаял стать отцом. Понимал, что утице родить в ее годы непросто. Оттого волновался никак не менее будущей роженицы. Едва жена почуяла приближение срока, вмиг запряг Буланова и отправился к повитухе, с которой тоже договорился заранее. Вот и дверь его заветной землянки. Они подоспели вовремя. У утицы уже начались схватки, и повитуха с помощницей занялись женскими делами, а лемеш, все более нервничая, стал управляться по хозяйству. Роды вышли долгими и тяжкими. Бабка с помощницей сбились с ног. Лемеш, не в силах выносить крики утицы, старался постоянно чем-то себя занять, не помня как, вдруг очутился на знакомом взгорбке у края леса, малом домашнем требище. Здесь они с утицей перед богами поклялись друг другу в верности и стали мужем и женой. Они не устраивали свадьбу. Лемеш предлагал позвать хотя бы Береста с супругой, как свидетели их новой семьи, но утица, привыкшая жить в одиночестве, неловко чувствовала себя среди незнакомых людей. «Давай просто перед богами поклянемся друг дружке, что будем вместе, и никаких других свидетелей нам не нужно», – просительно молвила она, и лемеш более не настаивал. Они вымылись в бане и одели свадебное одеяние. Жених – небесно-голубую, как сварга, рубаху, а невеста – платье цвета вечерней зари. Сверху накинули кожухи от того, что ранней весной еще пробирала стылость, и торжественные, и чистые предстали пред кумирами на взгорбке у края Огнещанской нивы. К чуру Велеса, которого лемеш вырезал из березы, сломанной ветром ураганом еще в ту пору, когда ставил на новом месте свою землянку, и мечу, что означал перунову силу, добавилась небольшая, не более 2 пядей, макошь, привезенная утицей, вырезанная когда-то давно изображение богини с куделью и веретеном в руках, досталась ей от приемной матери вместе со старой прялкой и тщательно сберегалась в лесной избушке в красном углу. «Вот теперь добре вышло. 3 глав получился», — молвил довольный лемеш. Он приготовил свое булатное огниво, чтобы развести огонь свадебного действа, но, подумав, обратился к утице. «Давай вместе огонь священный разведем, пусть он будет единением мужского и женского, как и в наших богах воплощается». Может, от того, что было слишком сыро, кудельный огонь утицы разгорелся не сразу, но потом ярко вспыхнул, поедая вначале кострому да стружки, а потом и тонкие сухие веточки. И оба огонька, усиливаясь по пути, двинулись друг к другу. «Пред богами нашими пресветлыми, Велесом, Перуном и Макошью, пред нашими предками возжигаем огонь сей священный в знак сотворения нового рода и клятву над огнебогом даем, руки наши соединив, и словом крепким и жертвой мало ее подтверждаем». Торжественным, чуть тепловатым голосом молвил лемеш, беря шуйцей десницу взволнованной утицы. Вышитый свадебный рушник, хранившийся многие годы в берестяном сундучке жены, обвил их крепко сцепившиеся перстами руки. Огонь священного свадебного костра входил в простертые над ним руки молодых и расходился по телам, соединенным отныне обрядовым действом для новой совместной жизни. «Клянусь пред богами и предками быть верным жене моей утице, любить ее и быть с ней до смертного часа, как в радости, так и в печали», — молвил огнещанин, и голос его чуть дрогнул. «Клянусь пред богами и предками быть верной мужу моему лемешу, любить его, заботиться и быть единой с ним на тот век, какой отпущен мне в явском мире», — так же волнуясь, проговорила жена. «В огонь посыпалось зерно, полилось молоко и мед. Сладко!» — молвил лемеш, и, поглядев друг на друга, они скрепили клятву верности крепким поцелуем. Тогда был первый весенний месяц Белояр, а нынче уже студич, лето пролетело, как единый миг, и теперь он опять стоит перед богами, чтобы просить их о здравии для утицы и нарождающегося чада, только требы взять забыл. «Приду позже, как все сладится», — проговорил то ли себе, то ли кумирам огнещанин и поспешил вернуться домой. Повитуха встретила его с тревогой. «Вторые сутки уже, как дитя не выходит. Плод повернут неправильно. Надо что-то решать, пока беды не стряслось». «Что решать?» — не понял Лемеш. «Помочь надо, да тут опасность дитятки или матери, а коли далее на самотек пустить, закинуть оба могут». «Ты хочешь сказать, я должен выбрать?» Задыхаясь от охватившего его волнения, страшно расширил очи огнещанин. «Я, конечно, сделаю, что могу», — быстро забубнила повитуха, опуская очи, — «и будем богов молить о здравии, только ты, как отец и муж, должен слово молвить. Спасайте его! Его!» Вдруг, видимо, из последних сил прокричала из-за конопляной занавеси утица. Огнещанин застонал, обхватив голову руками. «Да что же это? Как это? Как можно?» «Ты вот что, отец, иди пока, иди!» — устало молвила повитуха, беря нож, и повернулась к помощнице. «Приготовь иглу и нить, потом зашить надо будет. Ничего, все сделаем как надо». Лемеш сидел прямо на снегу, но не чуял холода. Его огнем палило изнутри, и вдруг... Изнутра землянки послышались не стоны и крики, а тонкий, высокий голос младенца. Огнещанин сорвался с места. «Сын!» — известила повитуха, входя из-за занавески с кричащим мальцом. Они с помощницей омыли младенца в воде из талого снега, завернули в мягкую холстинку, загодя вытканную утицей, и повитуха, передав пищащий сверток Лемешу, поспешила опять к роженице. За занавеской было подозрительно тихо. Может, жена уснула? Так, говорят, нельзя спать сразу после родов. Лемеш несмело заглянул в укромный уголок возле печки, в котором пряталась утица, когда выхаживала его раненого, и который теперь стал родовой колыбелью в его избушке. Он узрел, что лик утицы обострился, был бледен даже в свете плошки, только очи блестели, как угольки. «Ничего не могу поделать, руда не останавливается!» — глухо молвила повитуха. «Завари крапивы, живо!» — велела она помощнице. «Там у меня в оклунке пучок сухой есть. Гляди, милая, вот он, наш сын! Ты чудо свершила, вот оно!» Проговорил взволнованный огнещанин, держа в огрубевших от работы руках, как нечто самое хрупкое на свете, живой сверток с только что омытым младенцем. Он присел рядом с женой, осторожно и бережно показывая ей мальца. «Может, покормить надо?» — обернулся он к повитухе. «К груди материнской приложить». «Нет у нее молока. Перегорело все в родах горячечных», — тяжко вздохнула та. Крапивное варево было готово, но утица смогла сделать только глоток, остальное пролилось. Живо в ней иссякало на очах пораженного горем мужа. Передав мальца помощнице, дрожащей натруженной рукой, он взял тонкую, почти невесомую длань жены. «Нечто!» Подобие улыбки, печальной и радостной одновременно, озарило лик утицы. «Вот и выполнили мы слово перед богами изреченное. До смертного часа вместе были», — молвила она едва слышно. Потом речь ее стала несвязной. Она еще что-то шептала, еле шевеля устами, и не находящий себе места Лемеш слышал скорее уже ее мысли, а не слова. «Все-таки мы смогли одолеть. Сын у нас, сын, береги его. Я с тобой завсегда буду, любый». Оба понимали, что обессиленная утица тихо уходит в навь, и никто не в силах того ухода остановить. Как страшно, когда на твоих руках умирает самый близкий человек. Ты разумеешь это, но ничего поделать не можешь. Последние мгновения истекают вместе с рудой. Ты сильный телом, но не можешь остановить истечение живы из самого дорогого человека. И в сей миг не только понимаешь разумом, но и чувствуешь всем своим рвущимся на части сердцем и каждой внутренней струной и жилой, что расстаешься с самым дорогим человеком навсегда. Утица закрыла очи и затихла с печальной и счастливой улыбкой на еще теплых устах. Полыхая в тяжко горячем пламени горя, лемеш сильнее сжал сухую длань любимой, будто этим мог удержать ее в мире живых еще на одно самое короткое мгновение, и почувствовал, как ушла из нее жизнь, вся до последней капли. Так улетают птицы из гнезда, так уходит сок из засыхающего дерева, так иссякает в роднике живительная влага. И приходит смерть, равнодушная и беспощадная, отнимая тех, кого мы так любили и с кем были связаны тысячами живых нитей, враз отсекая их своей острой косой. Повитуха, подойдя, глянула на недвижную роженицу, потом приподняла века. Скончалась сердешная, не выдержала. «Горе-то какое!» — запричитала она. За стенами землянки, со стороны леса, вдруг послышался волчий вой, такой тоскливый и протяжный, что у всех похолодела кровь в жилах. Повитуха с помощницей боязливо переглянулись, невольно придвинувшись ближе, а потом и вовсе схватились одна за другую от того, что лемеш, сгорая в огне нежданной утраты и острой душевной боли, вскричал не хуже матерого волка. Он не то выл, не то стонал, не то рыдал, и глаз его смешивался с волчьим воем, соединяясь в одном непомерно тяжком горе-потере. Так он стенал много лет назад, когда потерял свою первую семью. Такая же безмерная беда, горько-полынная, до тошноты кругов перед очами накрыла его почти с головой, и только некий оселок в сознании не позволял забыться, потому что, по въевшейся огнещанской привычке, он знал, что держит ответ не только за себя, но и за ждущую его мозолистых рук пашню, и за домашний скот, и за этих испуганных повитух, и за крошечный комочек жизни, оставленный ему ушедшей на тот свет любимый. Когда огнещанин, обессилев, затих, обнимая недвижно лежащую на ложе жену, он, наконец, услышал слова бабки и ее молодой помощницы, что глядели на него с неким суеверным страхом. «Ты того, кормилицу сыщи», — молвила осторожно повитуха, «а то ведь коровье или козье молоко не так дитя принимает, как материнское. Да и как тебе одному и с хозяйством, и с мальцом управляться? Видишь, как надрывается, прям не голосит, а звенит. Чистый тебе Звенислав». Лемеш, как больной, поднялся и сел у изголовья недвижной жены. «А чего искать? Вон, у Добролады молока на троих хватит, а у нее дочурка одна», — подала голос помощница повитухи. «К ней вести мальца поскорей надо, голодный ведь, только волки там совсем близко воют». Со страхом глянула она на дверь землянки. «То не волки, то мой пес смерть почуял», — мрачно выдавил лемеш, хмуро глянув на говорившую. «Поехали, заодно и вас отвезу». Он тяжело встал И последний раз, проведя шершавой дланью по застывшему лику мертвой жены, сгорбившись, направился к двери. «А как же с женою быть? Может, из веси нашей кого в помощь прислать?» — спросила помощница, глянув на умершую. «Я сам. Никого не нужно присылать», — отрывисто ответил муж, отправляясь в амбар за зерном и прочими припасами для повитух и будущей кормилицы его первенца. За деревьями на поляне, подняв умные и чуткие морды к узкому серпику новой луны, сидели волки. Громче всех трубным глазом выл малыш, ему вторила мать, следом подхватывали уже выросшие подъярки. На некотором расстоянии от лесных собратьев, также задрав к небу свою лохматую голову, подвывал большой черный пес. И Лемешу казалось, что от этого холодного и тоскливого воя тоже пахло смертью. «Я все сделаю, как ты и велела, родная», — тихо, как бы про себя продолжал говорить сутицей, почерневший от горя огнещанин. Вместе в радости стояли перед Триглавом священным, а теперь перед ликом Мары я тоже не стану свидетелей звать. Мы всей час будем вместе, только ты и я. Вот отвезу сыночка нашего и вернусь. Я скоро, погоди меня, я скоро». Он все приготовил и провел из землянки к саням, уже стоявшим за воротами, изрядно перепуганных повитуху и ее помощницу. Едва жены с кричащим Звениславом поспешно уселись на сено, конь Лемеша, также чуявший близость волков, живо повлек широкие розвальни по еще неглубокому снегу.